У конторы строились в колонну вооруженные работные. Селезень поспешил к ним. — Куда, братцы? — спросил он. — В галашке, а там и на утку, — нехотя ответили они. Угрюмыми глазами они провожали приказчика, который поднялся на крыльцо и прошагал в контору. Там за столом сидел Широков и о чем-то толковал с высоким, жилистым сержантом. Не раздумывая долго, Селезень попросил управителя: — Яков, дай мне шустрого конька. — Куда? — собрался, — уставился на него Широков. — Пойду со всеми в галашки. — Ну и с Богом, — согласился Широков. — А вот сержант Курлов, оборонитель демидовской утки. Держись за него, не выдаст. Сержант поднял на Селезня строгие серые глаза и сказал: — Что ж, видать, расторопный человек. Нашего полку прибыло. Он скупо улыбнулся приказчику, но эта сдержанность и немногословность Курлова Селезню понравились. Иван Селезень с отрядом нижнетагильцев прибыл в деревню Галашки. Здесь отряд расположился по крестьянским избам. Крестьяне и работные отказались идти дальше, требуя выяснения обстановки. Сколько ни ругался и не грозил сержант Курлов, сколько ни уговаривал приказчик, заводские не хотели двигаться на утку. За всех дружинников ответил черномазый угрюмый углежок. — Припоздали мы в утку. — Поди, опередил нас полковник Белобородов. — Быстр, вояка. — Опасно на рожона лезть. По правде говоря, и сам Селезень струсил не на шутку. Он не ожидал, что пожар восстания так быстро распространится. Прорвалась долго сдерживаемая ненависть народа против бар, заводчиков и приказчиков. Встречая среди крестьян и заводчиков большое сочувствие, Белобородов с быстро увеличивающимся отрядом прошел заводы, расположенные по реке Белой и под Кунгуром, и везде по-своему расправлялся с угнетателями. Куда только ни приходил он, немедленно сжигались конторские долговые книги. А народ ловил заводских приказчиков и беспощадно вешал их, а зачастую предавал мукам. Пылали хоромы заводчиков, управителей, не щадили иногда и заводские строения. Приписные крестьяне жгли, заготовлены в лесах уголь, рушили плотины, спуская воду в прудах, и разбегались кто куда. Возмущение охватило огромный край. Никакие уговоры не действовали на работных и крестьян. Сейчас, даже находясь далеко от Урала, в Санкт-Петербурге, князь Вяземский мог убедиться в том, насколько призрачно было произведенное им умиротворение края. Руководитель обороны горнозаводского центра Екатеринбурга Василий Бибиков в большой тревоге писал ему: «Вот, ваше сиятельство, наши дела. Я было испытал счастье и посылал отсель партии поражать злодеев, человек по 500, но что же? Вместо боя от нерегулярных вооруженных крестьян выходит с бунтовщиками дружеский разговор, и только зовут один другого передаться на свою сторону. Многие же с нашей стороны при первом выстреле из пушек не только расстраиваются, но и бегают назад и к злодеям, а удержать таковой беспорядок и зло нет возможности, потому что при такой команде состояние позволяет военных послать не больше как двух офицеров и человек 30 солдат, которым должно или своих удерживать в порядке, или оберегать начальника и артиллерию. Не последнее зло угнетает нас и то, что крестьяне хлеба и сена сюда не везут, о чем, однако же, старание еще от меня продолжается, и не знаю, успею ли что. к восстановлению же покоя и пресечению зла. Не оставил я испытать всех средств, то есть ласку, денежное вознаграждение, обнародование с увещанием вестей о поражении где-либо чудовищ, привел всех, не только мастеровых вновь, но и сельских крестьян к присяге, по особо учиненной на сей случай форме, а, наконец, и самую строгость и страх, но очень мало вижу от того желаемого успеха. В эти самые дни Белобородов захватил Шайтанский завод и, усилив свой отряд, двинулся на Уткинские заводы. Окольными путями об этом стало известно Нижнетагильскому отряду. Сержанту Курлову ничего иного не оставалось, как поспешить в Утку. За короткий срок солдаты и жители заводов приготовились к обороне. Завод окружили городом, обнесли тыном, обледенелым валом, рогатками, завалами и установили пушки. Сержант рассылал по дорогам разведку, зорко следя за движением отряда Белобородова. Он даже пробовал наступать на отряды повстанцев, но был оттеснен ими за укрепление. Каждый день через Галашки торопились беглецы в ту и другую сторону, и нижнетагильцы жадно выслушивали их рассказы. От этих слухов еще тревожнее становилось на душе селезня. Наконец от Курлова прискакал гонец и потребовал от приказчика, чтобы он со всем отрядом шел к нему на помощь. «Что ж, братец, такое случилось, что и про нас вспомнили?» — сдержанно спросил гонца селезень. Гонец, бритоусый конник, сердито посмотрел на приказчика и сумрачно ответил: «Выходит, так надобно. Идет большое сражение, и злодеев огромное число подошло, и настало крайняя опасность». У приказчика засосало под ложечкой. Дружинники не вселяли к себе доверия. Чувствовал селезень, что при первой тревоге они схватят его и перебегут к повстанцам. Сержант Курлов — человек военный, храбрый и драться хорошо умеет, — ответил селезень гонцу. — Что ему делать с нашими мужиками, необученными ратному делу? Боюсь одного, что не дойдут мои вояки до Утки и разбегутся все. Что тогда делать? Бритоусый конник усмехнулся. Известно что, драться надо. Вот я и решил драться, — угрюмо ответил селезень. Погляди сам вокруг. Настоял я перед дружинниками на построении батарей и завалов. Место надежное. Вот только фузей не достает, да пороха. Прошу сержанта доставить мне фузеи, кремний к ним, да 30 рогатин. — Да ты с ума сошел! — рассердился гонец. — Идти надо сейчас же в Утку! Селезень промолчал, подумал и ответил строго: — Готов помочь, но на поход в Утку надо соизволение Нижнетагильской конторы. Без приказа от нее не тронусь из Галашек. Так ни с чем и возвратился гонец в Утку. Между тем повстанцы подошли к самому заводу и пробовали взять его с хода. Курлов отразил первый натиск Белобородова. Сержант не упивался мимолетным успехом и поэтому еще раз попытал счастье и послал гонца в Нижний Тагил просить помощи. Управитель Широков оказался сговорчивее селезня. По его распоряжению немедленно погрузили порох и оружие для отряда, расположенного в Галашках, и в 12 часов ночи отправили гонца к селезню с приказом, чтобы он взял половину отряда и направился на помощь Уткинскому заводу. Но отряд демидовских заводских крестьян отказался выполнить и это приказание. Селезень разделил дружину на две части и объявил им о походе. Из рядов вышел знакомый углежок и объявил приказчику: «Готовы идти все, но нас мало, и будем погублены». Долго уговаривал их селезень идти в поход, а они упирались. Приказчик и сам разделял их думы. Хотя он и делал вид, что сердится, и грозился, но в душе радовался, что, может быть, удастся отсидеть грозу в галашках. Перед ними выступил гонец, свой, заводской, и сердцем обмолвился: «Ну ладно, оставайтесь, коли так, но уж если до ваших семейств доберутся, то и мы не постоим за вас». Это за дело нижнетагильцев. Работные закричали: «Идем на утку! Веди нас!» Волей-неволей приказчику пришлось сесть на коня и вести отряд на завод. Дорогу перевеяло бураном, ноги увязали в глубоком сыпучем снегу, дул пронзительный ветер, своим холодным дыханием резал лица, дружинники шли молча, со смутной тревогой на душе. В полдень на миг выглянуло солнышко, скупо озарило лесистые горы и снова укрылось за снеговые тучи. Даже этот скудный золотой луч оживил людей. Они зашагали бодрее. Глядя на свое воинство, селезень с укором думал: «Гляди, чего доброго до утки доберемся, а там и начнется. Им-то ничего, в случае неудачи перебегут, а нам, приказчикам, ох и худо будет». Словно в ответ на его мрачные думки из-за пелены снега выскочил конник. В нем приказчик узнал служителя Невьянского завода. «Да куда вы? На погибель идете! Утка сегодня окружена злодеями! Ни проезду туда, ни проходу!» — закричал он селезню. «Да ты-то сам в утке был для очищения совести?» — спросил приказчик. «В том-то и дело, что не добрался до заводишка», — растерянно отозвался служитель. «Такая пальба кругом, не приведи Господь! Еле ноги унес!» Приказчик стал совещаться с дружинниками. «Братцы, идтить надо», — заговорил он тихим, вкрадчивым голосом. «Но и то иметь надо в виду, что вооружены мы плохо. За пушкой надо слать, тогда и дальше тронемся», — согласились дружинники, надеясь на проволочку. «Быть по-вашему», — приказал приказчик. «А пока, братцы, разжигай костры, обогревайся, да подкрепится время». Под падающей пеленой густого снега жарким пламенем запылали костры. Посиневшие вояки отогревались, жевали черствый хлеб. Прошел час-другой, на огонек набежал на бойком коньке верховой татарин. «Ты куда, бритая башка, прешь?» — сердито крикнул его селезень. «Мой в Тагил скачет. Дело есть!» — обнажая ряд красивых белых зубов, улыбаясь, ответил татарин. «Небось из утки убег. Что там? Пугачевские! Взяли завод?» — допытывался приказчик. «Аллах! Кто сказал тебе это?» — изумился татарин. «Белобородов мал-мало в сторону ушел. И в утка дорога совсем свободна. Езжай прямо, ходи прямо, никто не тронет». «Да что ты врешь!» — рассердился селезень. «Тут только человек сказывал другое. Эй, зови Невьянца, где он?» Кинулись искать первого вестника, а его и след простыл, отогрелся, поел и втихомолку убрался во свояси. «Вот леший, вот старый пакостник!» — разбушевался приказчик, наговорил страхов, а сам в бега. Теперь он примиренно посмотрел на татарина. «Скажи, милый, ты Не врешь? Зачем врать? Мой честный человек. Аллах!